Глава 28. Соглашение. Оставив насиженное место, вернулась в замок. Эльфы медленно просыпались, несмотря на то, что один из спутников резко производил переход ночи в день. И если мне было непривычно именно то, что во времени суток нет плавности, а именно рассвета и утренних сумерок, то фелдрасарцам все это было фиолетово. Они так скучали по свету, что были рады любому его проявлению. Замковые эльфы уже кружили вокруг столов в трапезной, когда я обошла весь замок и заглянула в зал для приема пищи. Ланивен помогала накрывать на столы. Сегодня Эрлина была в простом голубом платье, и оно очень ей шло. Когда я предложила свою помощь, желая присоединиться к эльфам, Ланивен громко засмеялась, оценив живую мимику на лицах своих подданных. «Лучше занимай место, наставница. По правую сторону от меня. Хоть и Ланис и крут, но статус богини ему не переплюнуть». Девушка склонила голову на бок. «Знаешь, ты ведь вообще должна сидеть на моем месте. И трон?» «Мы уже говорили об этом», — напомнила я о Ланиве на нашем разговоре. «Забыла? Давай без пафоса. Ты сама не сильно придерживаешься статусных нюансов». Лани только пожала плечами, перехватывая у вздрогнувшей эльфийки тяжелый кувшин с соком. «Осторожнее, милая. Дай-ка это мне, я сама поставлю». Что и требовалось доказать. Я проводила Эрлину с кувшином насмешливым взглядом, а потом присела на предложенный стул, стоящий по правую сторону от торца стола. Не прошло и 5 минут, как трапезную заполнил остроухий народ. Светлые и темные смешались, занимая места согласно расставленным Ланивен табличкам. Моя подопечная подошла грамотно к гостеприимству, и я чувствовала за девочку гордость, бросая взгляды на советников Лани, севших друг напротив друга. Эланис занял место по левую сторону от светлой Эрлины. Вчерашний бал включал в себя фуршет, поэтому такая посадка являлась первичной. Владыка темных присел на стул, но тихо заметил. «Я бы мог сесть с другой стороны стола, и мои люди заняли бы места до половины его длины». «Приятного всем аппетита», — с доброй улыбкой пожелала девушка. Ланивен махнула рукой, и музыканты заиграли ненавязчивую музыку, давая знак придворным, что можно посудачить с соседом по тарелкам. Я уже подумала, что Лани проигнорировала замечание своего политического собрата, как эльфийка тихо протянула. «Вы мне не муж, чтобы сидеть по ту сторону стола, Эланис. И вообще, насколько я помню, вы и ваши эльфы прибыли в Иншаэль для того, чтобы разрешить конфликт, на который сама богиня спустилась, чтобы нам указать. Предлагаю зафиксироваться на этом. Остальное не столь важно. Мои эльфы одинаково прислуживают что на этой стороне стола, что на той». Эланис рассматривал Ланивен как весьма интересный экспонат. «Я же наблюдала за обоими Эрлинами и находила в этом нечто интересное. Не знает он, почему хочет присвоить девушку себе». «Ха, конечно». Правитель подземного Альтенара больше не проронил ни слова. Только смотрел. Но то, как он это делал, нервировало Ланивен знатно. Да, девушка не показывала этого, мягко улыбаясь своим людям, но я видела, как подрагивают пальчики светлой, и как время от времени в глазах прелестницы вспыхивает раздражение в ответ на внимание Эланиса. Правда, Лани тут же опускала взгляд в тарелку и принималась пристально разглядывать сменяющие друг друга блюда, накалывая на острую вилку самые сочные кусочки мяса, салата или десерта. Я улыбалась куда искреннее, прекрасно понимая эльфийку. Сама только вчера выплескивала свое негодование на Маларка, обвиняя его то в слежке, то в злом умысле, пока маг не доказал, что причина его близости совсем иная. Единственная между нами разница — Маларк меня не заказывал и родителей моих не убивал, поэтому раздражение может не превратиться волшебным образом в приязнь. При всей своей доброте и разумности Лани, возможно, выберет не тот вариант, который так идеально вписался бы в мой план». Эльфийка имеет все причины, чтобы возненавидеть и Эланиса, и себя за слабость. ход моих мыслей ворвался радостный детский крик. «Эля!» Маленькая сестричка советника Фланивен неслась через весь зал, счастливо размахивая руками. И пока все умилялись, Иланис отодвинул стул и вышел пятилетней крохе навстречу, чтобы ловко подхватить на руки и подкинуть пару раз вверх. Келлорин залилась счастливым смехом. «Эля, ты приехал!» «Я же обещал, Келли». Дроу скупо улыбались, а светлые эльфы заторможенно моргали во главе со своей Эрлиной, явно отказываясь верить своим глазам. Я спрятала улыбку, мысленно благодаря нянечек, упустивших шуструю подопечную из виду. Сейчас Келлорин управляла будущим. Искренность и преданность ребенка могли стать тем рычагом, который пустит наш поезд на те рельсы, что надо. «Келлорин», — выдавил Сильван, начиная приподниматься со своего стула. Я успела ей порадоваться, что сижу именно рядом с блондинистым советником, и перехватить его порыв, потянув за руку обратно. Сидящий рядом с Эрлином Дроу Эстелан, заметив это, даже подавать голос не стал, получив от меня благодарный кивок. Эланис, увидев, что тишину нарушать никто не спешит, предложил Келлорин. «Кушать будешь? Сейчас как раз сладкие груши в патоке принесли, а я такое, ты же знаешь, не очень люблю». «Мяся! Эля любит мяся!» «Точно!» — хмыкнул Эланис, без всякого снобизма, возвращаясь за стол и усаживая девочку себе на колени. Келлорин самоотверженно схватила ложку и весело заработала ею. Светлые были в шоке. Видимо, дети — нечастые гости подобных трапез, и это еще мягко сказано. За те несколько дней, что я тут побывала, я детей во дворце вообще не встречала. Светлые отличались чопорностью. Непосредственность Эланиса потрясла Ланивен до глубины души. Помня, что девочка сама только-только вышла из поры взросления, я ее прекрасно понимала. Оказывается, ее отец мог поступить так, но не поступал, а Дроу легко. Стараясь справиться с восхищением и досадой, которые подлым образом переплелись в мыслях эльфийки, Ланивен поморщилась. «Как у вас, Дроу, все интересно получается?» «Что именно?» «Убивать чужих родителей и вызывать симпатии у их маленьких детей». «Я не убивал родителей, Келлорин», — возмутился Эланис. «Что за бред?» Ярость Ланивен прорвало точно гнойник. «Родители Келли были вместе с моими во время покушения. Они погибли, спасая своих правителей, как и другие советники». Закрыв руками уши Келли, поедающей груши, Эланис прошипел. «Вообще-то это твои родители, уважаемая Эрлина, убили моих. Я ни на кого не покушался». «Да ты же...» Лани вспыхнула, как спичка. Чтобы успокоиться и не наброситься на Дроу, девушка сделала вдох. «Допустим». С трудом процедила эльфийка, не желая признавать такое. «Нападение не доказали». «И не докажут», — фыркнул Эланис Эрлине в лицо. «Потому что там не было никого из моих людей, включая меня». «Допустим». Лани скрипнула зубами. «Но покушение на меня...» «Это было не покушение», — Эланис вздохнул. Обведя взглядом притихших подданных, скривился. «Я приказал тебя украсть. Келли для того и оказалась у меня в гостях». Дроу погладил завертевшуюся девочку по голове, оставляя уши той в покое. «Задачей твоих советников была организация пропуска элитного отряда Дроу. В меня стреляли черной стрелой». Кулачок Ланивен ударил рядом с моей тарелкой. Дроу и это обвинение легко отбил. «Обычный транквилизатор. Мои разведчики выяснили, что те, кто пытается спихнуть на мой народ произвол, творящийся на светлой стороне, собирается слить твою магию в кристаллы и хорошо на этом заработать, учитывая то, что после такого ты в лучшем случае выгоришь, а в худшем просто исчезнешь, я решила озадачиться твоей безопасностью». «Что?» Такое признание повергло девушку в шок. Я же задумалась. Если не Солониса, а все огни горят, то кто же такой шустрый вредитель? А Эрлин Альтенара продолжал шокировать светлую общественность. Нет тени без света, как и нет света без тени. Не всегда нужно истреблять то, что ты можешь истребить. Этому учил меня отец, пока твой не вогнал ему нож в сердце. И тут... Элониса всего перекосила, но мужчина старался сдерживаться, ведь на его руках сидел ребенок. И тут уж, прости, доказательств не требуется. Я сам лично видел это, обездвиженный собственной матерью под столом. А потом она вышла помочь мужу, и ее постигла та же участь, что и моего отца. Широко распахнутые глаза Ланивы напоминали мне своим блеском Бэмби из мультфильма. Я не знала. Теперь знаешь. Отрезал мужчина, не без труда переводя все свое внимание на маленькую девочку. Келли, ты наелась? Ага. Кивнул эльфёныш, хлопая испуганными глазами. Слушать, как ругаются взрослые, всегда стресс. Тогда предлагаю прогуляться по парку. Мне срочно нужно проветриться, а то переговоры обещают закончиться плохо. Вместе с Эрлином встали и его эльфы. «Пойдем!» — щебетала Кроха, танцуя вокруг грозного чернокожего воина. «Я покажу тебе мои самые красивые цветочки!» Светлые остались растерянно сидеть на месте. Даже советники Ланивен, а ведь именно их сестренка сейчас упорхнула с темными эльфами. Я уже хотела открыть рот и наругать светлых, как Ланивен вскочила с места, громко ударив по столу сразу двумя руками. Стул Эрлины отлетел на 2 метра, а сама эльфийка разъяренно посмотрела на своих опешивших эльфов. «Узнаю, кто это сделал». Свистящий шепот даже мои волосы на бессмертном затылке зашевелил. «Сама лично удушу». «Сильван! Эстелан! Найти заговорщиков! Даю вам неделю! Хоть землю ройте носом, мне плевать!» Но чтобы своих врагов через 7 дней я знала в лицо. А потом случилось удивительное. Ланивен исчезла во вспышке света, щелкнув перед этим пальцами. Только щелчок и остановил меня. Лани сама использовала магию. Я осталась сидеть на месте, задумчиво доедая десерт. Зато светлые мигом ретировались, бросаясь выполнять сухие команды 2 эльфов-близнецов. Когда в открытое окно залетел Коша, в трапезной, кроме меня, никого не осталось. «Ну и чего сидим? Там ушастые уже толкутся в конференц-зале». «Где?» Я тихо засмеялась, отдавая фамильяру должное. Кошмарик умел подбирать слова из моего мира, чтобы поднять настроение. «Не хихикай. Ты прекрасно поняла, что я о тронном зале говорю. Все ждут тебя и Элониса». Когда я летел, темный эльф уже поднимался по главной лестнице. Так что опаздываешь одна ты. Коша фыркнул, удивляясь. И не боится же сам ходить по замку светлых. Или такой сильный, или дурак. Скорее первое. Я пожала плечами, поднимаясь со стула. На дурака Эрлин не похож. Он стратег, причем хитрый. Думаешь? Ага. С ухмылкой покивала. «Весьма хитрый, но честный. Видел бы ты, как Ланивен обалдела от его прямоты. И ведь не соврал». В словах Элониса не было лжи, я бы почувствовала. Он не убивал светлых правителей. И Ланушку реально собирался похитить, не на убить. Транквилизатор, надо же. «Одного понять не могу. Кто же тогда всемирное зло Филдрасара?» Фамильяр согласно кивнул. «Да, это действительно интересно. Я его вообще не чувствую. Либо его тут нет, и злоумышленник все-таки остался при дворе Элониса, или у этого злоумышленника поменялись намерения». Угадала второй вариант, идеально дополняя своего незаменимого помощника. «Верно. И второй вариант знатно путает нам карты». «Почему?» «Потому что этот паршивец без намерений угрозы и не представляется. А вот как только мы, расслабившись, перейдем к другому миру, может снова вернуться к своим планам». Это будет считаться провалом? Коша хмыкнул. Кстати, нет. Ты же критичный момент предотвратила? Предотвратила. Тебя нанимали конкретно на то нападение. Мы не можем остаться тут, пока мир не изживет себя. Только я сомневаюсь, что тебя это успокоит. Ты же к этой Ланивен прикипела не хуже, чем к... Коша? Савёныш поймал мой взгляд и умолк, проглатывая имя моего темного. Идем. Ты прав. Я не удовлетворюсь проделанной работой. Заключим мир, наладим отношения эльфов, и, знаешь, способность использовать астрал в других мирах появилась очень вовремя. Я смогу потянуть время. Может, этот таинственный гнус проявит себя? Будем надеяться. Коша расправил крылья и всколыхнул воздух. Идем порталом или пехом? Порталом. И ты прав, нельзя заставлять себя ждать, даже если ты богиня, пусть и временная. Все богини так думали. Я решила воспользоваться воздушной стихией. Ветер закружился вокруг меня. Окно в парк распахнулось настежь, и в трапезную влетели розовые лепестки с цветущего дерева. Такая в романтичном образе я и перенеслась в тронный зал. Лепестки осели. Я прошла под пристальным вниманием затаенных взглядов. Сегодня тронный постамент, помимо главного атрибута власти, белоснежного каменного кресла, обитого серебристой материей, включал в себя ряд диванов и столов. Мебель была расставлена по кругу, а все места уже заняты. Я подошла к Ланивену и прислонилась к трону. Если кто-то и чувствовал себя неудобно, богиня стоит, а я сижу, то переживал это внутри. Потом начался жаркий процесс переговоров. Ланивен и Ланис будто бы позабыли про утренний инцидент. В плане не чувствовалось в двух эрлинах неудобства или неготующие обиды. Представители двух видов одной расы просто закрыли глаза на тот срыв, снова превратившись в дипломатов, отстаивающих благо своих народов. Я задумалась. Задумалась, что такого придумать, чтобы донести до них. Эльфы, что темные, что светлые, это один народ. И пусть у каждого из них свой менталитет, но нужно прекращать эту общую травлю, ведь один другого ничем не лучше. Очнулась я, когда Ланивен коснулась моего плеча. «Руслана?» «Да». Оглядевшись, с удивлением заметила, что в тронном зале обстановка изменилась. Советники разбрелись во все стороны огромного помещения. Разговаривают друг с другом, едят. Откуда-то появились накрытые обедом столы. Ого, вот это я зависла. Ты не зависла, а чуть астралом не ушла, а еле сдержал. И ведь знала же, что я не могу при всех начать тебя расталкивать. По-моему, кошмарик обиделся. Я не специально, призналась честно. Конечно, тогда что он тут делает? Завертев головой в поисках загадочного его, быстро нашла. Маларк стоял неподвижно рядом со мной, немного левее. У меня сердце пропустило удар. Так Ларри был близко. Это я его... И именно. Хорошо, что Ланивен объявила перерыв, а то блуждание твоей тьмы заметили бы не только Эланис и принцесска. Маларк молчал и смотрел прямо перед собой. Кукла. Очередное создание манекена для отработки ударов доставляло мне физическую боль. Я уже подняла руку, чтобы втянуть тьму обратно, но кукла вдруг ожила и схватила меня за кисть. Охнув от удивления, попятилась к трону. Я реально испугалась. Ведь такого не может быть. А нет, оно тут, и оно существует взаправду. Я боялась верить, что такое возможно. «Коша, я смогла перетащить Маларка?» «Нет». После некоторого раздумья выдал фамильяр. «Это создание не несет в себе живой сущности, но я чувствую нефилима. Знаешь, по-моему, ты помогла Маларку создать астрал. Он же полубог. Это возможно, только не с его подачи». Слушая Кошу, жадно разглядывала ничем не отличимо от оригинала астрал своего темного. Хотелось плюнуть на гуляющих по залу советников, на опешивших Лани и Ланиса, и впиться в губы любимого. Пусть астрал, но сознание Маларка этот астрал держит. Прислонившись к темному, коснулась лбом родного плеча. «Он не может говорить», — предупредил Коша. «Силенок маловато для божественных возможностей своей мамаши». «Ты слышишь его мысли?» «Кто?» Эланис вздрогнул, решив, что я обращаюсь к нему. «А я спрашивала вообще у Коши. Просто так взволнована, что задала свой вопрос вслух. Пришлось быстро исправляться. Не знаю, что придумать, прибегла к примитиву. Лани, я видела в лесу, рядом с озером, красивую беседку. Может, пообедаем там?» «Ладно». Принцесса переводила взгляд с меня на мою куклу. Растерянный взгляд достался и Эланису. «Сейчас попрошу собрать нам еды». «Сами соберем. Идем. Эланис, вы с нами?» «Не откажусь. Очень уж хочется узнать, как вы так изящно владеете тьмой, что ваши фантомы умеют моргать и хватать богинь за руки. Может, тоже возьмете меня в ученики?» Маларк подарил Эланису самый недружелюбный взгляд, который был в его арсенале. Отпустил мою руку и переплел наши пальцы. Я чувствовала себя самой счастливой даже от такой малости. А Коша почему-то разозлился. «Руся, так же нельзя. Ты перетащила его сознание в другой мир, а настоящее тело на Лурине... Вдруг оно лежит там, на краю пропасти? Или Маларк скакал на лошади, а ты вырвала его сюда? А если на него кто-то сейчас хочет совершить покушение?» Я переполошилась. Даже не подумала о таком. На глаза тут же навернулись слезы. Попыталась сделать шаг назад, но Ларри меня не отпустил. Обхватил правой рукой за талию и, хмурясь, мотнул головой. «Интересно», — протянула Ланис. «Согласна», — шепнула Ланивен. «Тебе надо вернуться». Не обращая внимания на парочку эльфов, прошептала едва слышно, прижимаясь к боку более чем материального фантома. Маларк мотнул головой. «Я запнулась, не зная, что делать. Нагло развеять любимого теперь, когда точно знаешь, что у куклы сознание ее прототипа как-то подло, что ли?» Кто-то громко цокнул. Повернувшись на звук, увидела Кошу, сидящего на спинке белоснежного трона. Он говорит, что на Лурине сейчас ночь. Он спит, и его спальня защищена от проникновения извне. «Руся, прекрати улыбаться, это не отменяет моих слов». Маларк зыркнул на фамильяра, и сова распушила крылья. «Ну и ладно», — огрызнулся Коша. «Для тебя же стараюсь, неблагодарный. И никого я не кошмарю. Любовь у них, конечно. Сквозь миры и вселенные». «Вы только загоняете себя еще больше в угол, а слезы потом мне ей вытирать, а болтусы». Коша обиженно хлопнул крыльями и растворился. Я тонула в нежном взгляде мага, а потом вспомнила, что так-то мы не одни. Смутившись, обернулась к своей подопечной. Лани смотрела на меня иначе. Не как на крутую спасительницу и богиню, а как на простую девчонку, которую судьба хорошенько отхлестала по щекам за наивность. «Расскажешь?» Эланис кивнул, поддерживая вопрос светлой Эрлины. Я рискнула. «Да, только сначала беседка и обед. Я, посмотрев на Маларка, прикусила губу. Ты можешь идти?» Маларк улыбнулся и кивнул. К Ланивен подошла эльфийка с полной корзиной еды. Эланис перехватил тяжесть. Через 15 минут мы уже входили в беседку. Маларк крепко держал меня за руку, а Эрлины бросали загадочные взгляды. Расставив еду на небольшом столе, Лани с Дроу набросили на беседку купол тишины, и я начала свой рассказ с самого начала.